Бойся своих желаний. Возвращение к жизни. Поход в подземелье замка Бунжи не прошел для меня даром. За ворота я вышел еще довольно твердыми шагами, а вот потом. Потом словно все в тумане. Куда-то я шел. Наверное, где-то спал, что-то ел, что-то пил, но я не помню. В себя я немного пришел. Наверное, на третьи-четвертые сутки. Просто в какой-то момент туман в голове начал рассеиваться, и я осознал себя стоящим на какой-то проселочной дороге, идущей среди невысоких холмов с редкими деревцами на склонах. Я почти не удивился, чувства были какие-то заторможенные. Отошел с дороги, присел на небольшой выступ, похожий на скамейку, и долго осматривался по сторонам, пытаясь понять, где же я оказался. Взгляду ни за что было зацепиться, и я уже не был уверен, где я сейчас нахожусь, то ли по-прежнему в королевстве Тарван, то ли каким-то образом вернулся на землю, то ли вообще оказался неизвестно где. Но солнце светит, воздух свежий, одежда та же, в которой заходил в замок. Ладно, понадеемся, что я на той же планете, в том же королевстве, а вокруг уже привычные люди, а не какие-нибудь монстры. Мозги работали все лучше, и я, наконец, додумался подлечить себя энергией. Появилась хоть какая-то бодрость, а диагностика показала, что в части физиологии с телом все нормально, разве что кишки у меня пустые, как пересохший колодец, и мозги у меня без всяких нарушений кровообращения или еще какой опасной гадости или болячки. Так в чем тогда причина затуманенного сознания, в котором я пребывал последние дни? Неужели так сказались трое суток без сна, еды и воды, в затхлом воздухе подземелья без всякой вентиляции? Я смог продержаться на стимуляторах, чистках своей энергии, но такое насилие над организмом не проходит бесследно. Что-то такое я читал раньше, и там говорилось, что человек после такого начинает непроизвольно отключаться, теряя связь с реальностью. Может, и со мной такое случилось. Из подземелья я выбрался, с бароном поговорил, а едва выйдя за ворота, расслабился, вот и получил откат. Правда, в таком случае я должен был свалиться в любом месте и спать несколько суток, а я наоборот, куда-то шел и шел, и очнулся только теперь. У меня была какая-то цель, которую я сам себе непроизвольно задал, или так проявилось действие моих чисток. Мозги уже отключились, а тело все еще было способно двигаться. Никто ответа мне не даст, оставить подобные опыты на себе я тоже не стану. Ладно, спишем произошедшие на неизвестные способности моего организма и моей энергии, потому что гораздо хуже будет мысль, что это последствия воздействия на мои мозги какого-нибудь неизвестного излучения в той последней комнате. Предки были теми еще затейниками, и от них можно ожидать чего угодно. Не хотелось бы в расцвете лет превратиться в какого-нибудь зомби, озабоченного задачей куда-нибудь пойти и что-нибудь достать, сделать, включить. Без таких приключений я как-нибудь обойдусь. Тем более, что в книгах и фильмах таких зомби всегда убивали, как только они исполняли свою главную задачу. Не, без такой радости я обойдусь. Посидел еще немного, и вдруг озаботился своими запасами. Помнится, в замок я приехал на коне, плохоньком, но тем не менее, а ушел уже пешком, это я помню. Ну, это объяснимо, не ждать же ему трое суток во дворе, пока я соизволю появиться. Скорее всего, увели на конюшню, а мне потом было не этого. Была еще наплечная сумка со всякой мелочевкой, а сейчас ее нет. Где и когда я ее потерял, вообще не помню. Да и не было там ничего серьезного. На правой руке два кольца и перстень. На одном кольце высшая защита трех стихий, на втором мой набор из шести заклинаний для запуска огненного столба. Делал для себя, самыми тонкими линиями, и вряд ли кто что-то в этих кольцах заметит. А если и заметит, то я сейчас на уровне сильного боевика, и пусть только кто посмеет предъявить мне какие претензии. А вот перстень светить как раз и не надо. Это у нас на земле кто угодно может делать перстни с любой символикой, а здесь это очень узнаваемые символы из мертвых земель, и любой, кто хоть немного интересовался историей, историей магии и магических войн, может очень заинтересоваться. Не, такое сокровище нужно хранить, но подальше от чужих глаз. Только куда его спрятать? Посомневавшись, задрал рубаху и отодрал от низа довольно широкую полосу ткани. Тщательно скатал, превращая в некое подобие толстого шнурка. Перстень на шнурок, завязать кольцом и себе на шею. Не очень красиво, но уже не потеряется. Пока задирал рубаху, заодно проверил и тайные кармашки в поясе штанов. Хотя бы в этом маленькая радость, на месте оказалась и сотня золотом, что я получил за огненный столб, и 40 золотых, что остались от моих богатств, с которыми я приехал в столицу. Ну и ничего, в сумме получалось очень даже неплохо, и ближайший год о куске хлеба можно будет не беспокоиться. А за год я обязательно что-нибудь заработаю, если, конечно, опять куда-нибудь не влипну. Но я теперь ученый, и ни в какие авантюры не полезу. Главное, держаться подальше от богатых, спесивых и особенно от магов. Кстати, оба куска Доринита тоже были на месте, и настроение резко пошло вверх. Да я вообще самый настоящий богач. Осталось только решить, где такой богач будет прожигать жизнь. Посмотрел налево, направо, но никаких явных преимуществ ни то, ни другое направление не имело. Блин, как Буриданов осел, который сдох от голода, не сумев выбрать логически одну из двух одинаковых охапок сена. Ладно, тогда попробуем рассуждать логически о другом. От лагеря военных я сначала шел, а потом и ехал на юг. Сначала обошел стороной довольно большой город Пенрил, потом снова на юг до Сантона, а потом добрался и до замка Бунжи. Он стоит на горной гряде, так что на запад я точно не мог уйти. Даже если я проходил в день километров по 30-40, то я сейчас примерно километрах в 100 от замка. На север в сторону столицы возвращаться совершенно не хочется, там военные сразу захомутают для своих работ. На восток, так я могу попасть в другое королевство, о котором я ничего не знаю, и вряд ли мне там будет веселее. Тогда что, на юг, вроде бы там море, а я в отпуске не был несколько лет, и теперь могу позволить себе беззаботно погреть косточки на каком-нибудь диком пляже. А что, сниму самый простой угол в самой простой рыбацкой деревушке и поживу немного в свое удовольствие. В конце концов, имею полное право. Решив, что делать, встал, сориентировался по солнцу, где примерный юг, и повернул направо. Да и шаг прибавил, а то организм вдруг осознал, что во рту все пересохло, да и поесть я бы очень даже не отказался. Ладно, теперь главная задача на ближайшие сутки – найти воду, и по возможности еду, но главное – воду. Сделал еще несколько шагов и резко остановился, по-киношному шлепнув себя по лбу. «Семен Семенович, я же маг-универсал, владеющий десятком стихий. Видно, с мозгами точно что-то не то, если я напрочь забыл о своих возможностях». Просканировал землю вокруг на предмет водоносных пластов, но ничего подходящего рядом не было. Пришлось делать в лоб, по-рабоче-крестьянски. В ближайший камень полетела средних размеров сосулька, и меня обдало градом осколков льда. Подобрав с десяток, подержал их в ладонях, пока они не начали оплывать от жары, и лишь потом стал языком слизывать живительную влагу. Ощущения. Все-таки несколько дней на жаре без воды очень неприятны для организма. Даже для такого, как у меня, с поддержкой магической энергии. Двинуться дальше я смог только через час, когда все осколки уже растаяли, а в животе булькало, наверное, литра два воды. Вредно это, вот так сразу и много, но удержаться не мог. Подлечивал себя и снова слизывал влагу с ладоней. А к вечеру удача улыбнулась еще раз, когда я наткнулся на небольшую деревушку в пару десятков домов. Я бы, может, прошел мимо, в надежде найти какую-нибудь таверну, но дорогу передо мной перебежала курица, и это стало решающим аргументом. Ловить куриц еще надо уметь, а тут я ее чуть ли не в лед поймал. Держа ее за шею, подошел к дому, рядом с которым паслись курицы, и постучал в окно. Но хозяйка и так уже выскочила на крики птицы, и тут же напустилась на меня. «Да как ты можешь чужую скотину хватать, да я до тебя?» Я молча протянул женщине золотой, и она замолкла, поперхнувшись. «Такие деньги в деревне, это даже не знаю с чем сравнить». Следом я протянул женщине несчастную курицу. «Свари, мне нужен бульон, а я здесь на лавочке посижу». Женщина точно была в шоке. Переводила взгляд то на курицу, то на деньги у себя на ладони, то на меня. Рот несколько раз открывался, словно она хотела что-то сказать, и снова закрывался. Пришлось прикрикнуть: «Иди вари, а я здесь подожду». Ждать пришлось довольно долго, часа два, наверное. Наконец, девчушка лет 12, дочь, наверное, притащила короткую скамейку, следом хозяйка принесла парящий чугунок. Потом появились глиняная миска, ложка, половник и несколько кусков хлеба, но меня сейчас интересовал только бульон. Налив немного бульона в миску, чтобы быстрее остывал, зачерпнул ложкой и осторожно попробовал. А что, очень даже неплохо, особенно с голодухи. Без соли, правда, но это можно и потерпеть. Хотелось лить в себя все больше, но я позволил себе только 10 ложек, а потом откинулся на стенку и стал внимательно следить за тем, что происходит у меня в животе. Периодически возникали рези, но в целом процесс проходил неплохо. Похоже, голод и жажду организм перенес без особых последствий, но расслабляться не стоило. Так и сидел до вечера, чередуя маленькие порции бульона и отдых. Даже подремал немного. Уже мальчишка-пастушок пригнал коров с пастбища, и хозяйки разобрали их по дворам. Уже вернулся с работ хозяин двора, у которого я сидел. Долго стоял, разглядывая меня, но мне было все равно, и он ушел. И только когда начали опускаться сумерки, я посчитал, что достаточно насытился, и живот не устроит мне бунт в самый неподходящий момент. Постучал в окошко, и женщина тут же выбежала. «Хозяйка, я насытился, спасибо. Мясо я не трогал, так что если не побрезгуете, можете забрать себе». Не дождавшись ответа от женщины, настороженно смотревшей на меня, я просто встал и ушел, куда-то в сторону юга, вернее, куда вела дорога. И женщину я не осуждал за такое поведение, сам бы придумал десяток историй, одна страшнее другой. А может, она поняла главное, что перед ней изголодавшийся человек, которого интересует только еда. Ну а дальше все просто. Темнота для меня не помеха, и взбодрившееся тело было совсем не против пройти еще какое-то расстояние. У первого же попавшегося ручья свернул с дороги и устроил привал. Хорошенько искупался, наслаждаясь прохладой, напился вдоволь, пока вода не стала булькать буквально у горла. Потом костер, лежанка и долгий вечер в тишине, когда можно просто лежать, разглядывая звезды. Интересно, а откуда прилетели пришельцы? Наверное, на корабле такие данные есть, но что мне это даст, если я буду знать, с какой конкретно звезды они прилетели? Да и цель прилета тоже не имела значения. Хоть авария, хоть исследование, хоть колонизация, какое это теперь имеет значение? Все уже случилось, живых не осталось. Прилетят ли еще? Так уже 500 лет никто не прилетает, так что на моей жизни это вряд ли случится, так что нечего и голову забивать. Единственное, что я пока не мог понять, зачем пришельцы оставили ключи к своим богатствам. Надеялись, что кто-то сможет выжить и через какое-то время начнет восстанавливать королевство магов. Не знаю сколько, но какая-то часть простых людей и магов действительно выжили, но воспользоваться ключами мог только человек со способностями белого мага, а судя по тому, что кольца были на том же месте, где их положили, я был первым таким человеком за почти 500 лет, и королевство магов превратилось в страшную легенду, и никакого желания его возрождать у меня не было. Это, конечно, красиво в книжках, но в реальной жизни одиночке этого не сделать. Нужны силы, которым будет интересна и выгодна такая задача, но конкретно здесь всем будет выгоднее меня закопать, едва я только заикнусь о желании возродить королевство с еще большим могуществом. Да и без учеников, цветных магов, это тоже бессмыслица, которая ничем не будет отличаться от обычных королевств, которых полно вокруг. Так что в земли я, конечно, схожу еще не раз, чтобы поискать золотишко или еще что ценное. Может, ради интереса прогуляюсь по городу магов, проверю те точки, которые были обозначены на карте, но только когда мне станет совсем скучно. Можно и на корабль заглянуть за новыми цветными заклинаниями, но это не раньше, чем лет через 10, когда я здесь укоренюсь, остепенюсь, и меня потянет на научную работу. Что-то новое изобретать, нужны будут знания под какую-то конкретную задачу. А пока меня более чем устраивает лежать вот так на берегу ручья и ни о чем не волноваться, не беспокоиться. И все же, зачем они оставили ключи доступа, карту? На что они надеялись? Ведь под конец войны они должны были понимать, что их королевство будет уничтожено, так почему сами не уничтожили все намеки на доступ к своим секретам? А ведь где-то в королевстве были еще какие-то базы, схроны, ведь откуда-то появился тот блок электронной аппаратуры, что мы нашли в подземелье замка Мансит. Вот по такому заброшенному заводу или пункту управления я бы с удовольствием пошарился, все-таки это гораздо интереснее, привычнее как-то. Знать бы еще, где их искать и как открывать. Кстати, а может, это есть в архивах, надо только понять, что искать. В каком-то старом советском боевике как раз обсуждалось, как искать подземные базы. Первое – вентиляционные шахты, без которых ну никак не обойтись. Второе – тепловое излучение, которое будет выделять мощное оборудование. Ну и третье – всякие побочные эффекты типа вибраций, непонятные звуки, свечение. А в терминах местного технического развития, дрожь земли, гул, свист, большие провалы в земле, непонятное свечение по ночам. А что, будет интересно покопаться в архивах, выискивая подобные приметы, если, конечно, до таких архивов доберусь. А, ладно, это дело далекого будущего, а сейчас гораздо интереснее просто таращиться на звезды. Кстати, я ведь до сих пор не удосужился узнать, как называются местные созвездия. Надо будет восполнить этот пробел хотя бы ради общего развития. Тихий и скромный, на следующий день вышел, как бы это сказать, на магистраль, ведущую с севера на юг, и жить сразу стало как-то веселее. Во-первых, появились таверны, и можно было подкормиться без особых проблем. Деньги были, но я пока предпочитал разваренные каши. Ничего, восстановлюсь до конца, можно будет и мяско со специями заказывать. Еще стало достаточно много людей. Они не шли сплошным потоком, но для меня, много скитавшегося в полном одиночестве, и встречная повозка была значимым событием. Во всяком случае, сразу видно и достаток, и одежду местных. За мной, вроде бы, не должны были гнаться и ловить, но у меня уже выработалась привычка непроизвольно прикидывать, как можно спрятаться, затеряться. Особых приключений не было, разве что на третий день у меня получился странный разговор. Народ попроще предпочитал питаться своими продуктами, взятыми из дома или купленными на ближайшем базарчике. И спать они предпочитали бесплатно на какой-нибудь укромной поляне у ручья. Я, кстати, тоже. Очень уж жарко становилось днем, и вечерняя прохлада на свежем воздухе не шла ни в какое сравнение с душными комнатами в тавернах, и заходил я туда только поесть. Вот и в это утро в зале был привычный набор посетителей, какие-то военные, гражданские, путешествующие по своим делам, ну и торговый люд, куда ж без них. Трое сидели за соседним столом и основательно подкреплялись. Я на них почти не обращал внимания, наслаждаясь своей разваренной кашей с маслом. Обычная картина, и вдруг один из торговцев, по виду лет 40, замер, потом медленно раскрыл рот и вывалил его содержимое в тарелку. Двое других, по виду помощники, насторожились, и один негромко спросил, что случилось. Старший не ответил, но по его заторможенным движениям, помутневшему взгляду и тому, как осторожно он приложил ладонь к щеке, и так было ясно, что что-то с зубами. Может, зуб сломался, может, треснул, может, нерв обнажился, но в условиях дороги это одна из самых поганых ситуаций. Терпеть придется до ближайшего зубодера, а вот где его найти, большой вопрос. Напрямую это меня не касалось, но чего-то стало жалко мужика. Сидел такой бодрый, крепкий, энергичный, и в одно мгновение превратился в жалкое подобие самого себя. Сам был в похожей ситуации пару раз, и никому не пожелаю подобного. Встав, подошел к мученику. На меня настороженно посмотрели все трое, и я коротко бросил: «Могу помочь, будет стоить золотой». Можно было ожидать возмущенных возгласов, что мол за что так дорого, но видно мужчину капитально прижало, и он только кивнул. Молча достал монету, потом осторожно подвигал челюстью, опасаясь новой боли, и почти прошептал: «Лечи». «Ну что ж, теперь можно и поработать». Забрав монету, присел рядом с ним и приложил ладонь к его щеке. Короткая диагностика, и все понятно. Кариес, разрушение зуба, и нерв воспалился. Наверное, самая привычная ситуация для зубных врачей. Послав немного энергии, первым делом заблокировал воспаленный нерв. Простейший магический аналог земного наркоза, только почти мгновенный. И было весьма интересно наблюдать, как быстро меняется человек, словно хлебнувший живой воды. Ушла муть из взгляда, разгладились черты лица. Осторожно потрогал щеку, но боли не было, и полное недоумение взгляд на меня. И что, это вот так просто? Я невольно усмехнулся. Я только убрал боль, а сейчас буду лечить по-настоящему. Хорошенько прополощи рот вином, чтобы там было чисто. Можешь проглотить или сплюнуть, без разницы, главное, чтобы рот был чистый. Упрашивать не пришлось. Торговец хорошенько приложился к кружке, радуясь отсутствию боли, потом покосился на меня и стал действительно полоскать рот, сплевывая вино под стол. После пятого раза я сказал: «Хватит». Теперь было просто лечение. Немного энергии в десну для улучшения кровообращения, потом на зуб убрать повреждение, на нерв снять воспаление. Работа несложная, хотя на мягких тканях это было бы делать проще. Лечение заняло минут 10, и наконец я смог с уверенностью сказать: «Готово». Все-таки магия имеет одно неоспоримое преимущество перед традиционной медициной: все можно сделать быстро, без боли. И я ведь не пломбу ставил, а восстановил зуб до его нормального здорового состояния. Купец долго и недоверчиво ощупывал щеку, словно не веря, что боли больше нет и не будет. Потом даже пальцами залез себе в рот, проверяя, что зубы на месте и целые, и все-таки не удержался от сожаления об уплаченном золотом. «Вылечил, ты, конечно, хорошо, но любой зубодер вырвал бы мне больной зуб за 5 медяшек. Так в чем дело?» — хмыкнул я. «Доплати 5 медяшек, и я его тебе выдеру совершенно без боли, только скажи». Купец тоже хмыкнул, но немного отодвинулся от меня. «Ну уж нет, деньги уплачены, зуб вылечен, сделка честная. Лучше я пока с целым зубом похожу». «Ну как хочешь». Можно было уходить, но взгляд купца вдруг изменился. «Если не секрет, господин маг, куда ты идешь? Это, конечно, не его дело, но и делать из этого тайну вроде как смысла особого нет. Да решил на юг королевства прогуляться. Эта дорога ведет к Нарену, вот там и поживу какое-то время». «А», — замялся купец, — «жить вы где там будете? Странный какой-то интерес, и я насторожился». «Тебе-то какой интерес в этом?» — мужчина чуть смутился. «Видите ли, господин маг, я как раз еду из Нарена, у меня там большой дом, и всякие другие дела. В доме много комнат, и вы могли бы пожить там какое-то время на всем готовом, и платить ничего не надо». Я еще больше насторожился. «И в чем твой интерес?» Мужчина покосился на своих спутников и сделал чуть заметное движение рукой, мол, уходите. Те не стали спорить, тут же встали и ушли в сторону двери на улицу. «Видите ли, господин маг, я уже не раз сталкивался с ранами и болью, но так как вы, меня не лечили ни разу даже целители. Вот я и подумал, что вы у меня поживете, будете заниматься чем пожелаете, а между делом посмотрите и моих домашних, жене моей может что подлечите. Она у тебя что, болеет? Ну», — мужчина замялся, — «опытным взглядом вы лучше увидите. Получалось как-то странно. При всех местных вольностях в отношении с женщинами, женатые мужчины охраняли свои семьи и жен не менее рьяно, чем у нас на земле. Свое – это свое, и вдруг муж, едва уехав из дома, тут же предлагает пожить там неизвестному молодому мужчине. Мне придется ее раздевать, осматривать, чтобы выявить возможные болячки». Я чуть обострил разговор. Мужчина закаменел лицом, но ответил довольно твердо. «Раз надо, то вы вольны делать все, что посчитаете правильным. Я напишу жене письмо, и она сделает все, что вы скажете». Все страньше и страньше. Хозяин уехал, а жене даст приказ, чтобы она разделась передо мной, но ведь почти наверняка дело кончится постелью. Я уже достаточно оголодал, и если жена будет чуть красивше бабы-яги, то продолжение будет весьма. А может, купец именно этого и хочет? Я невольно наклонился к мужчине и негромко спросил: «Может, ты еще и будешь не против, если к твоему возвращению твоя жена будет уже беременна?» Лицо купца пошло пятнами, но ответил он твердо: «Вы молоды, сильный и умный мужчина, маг. Ребенок от вас будет подарком для любой женщины. Ну да, по формальным признакам я весьма удачный выбор для любой одинокой женщины, решившей завести ребенка. Будь здесь банк спермы как на земле, за моим семенем всегда была бы очередь, но чтобы подобное мне так откровенно предлагал муж». Я снова наклонился к нему: «Говори правду, иначе разговор у нас не получится». Вот теперь мужчина отвел взгляд, как-то обмяк. «Мне уже почти 40 лет, а жене всего 20. Как это странно не прозвучит, но мы искренне полюбили друг друга. Живем в согласии уже пару лет, но боги не дают нам детей. Я истратил кучу денег на целителей, но все равно не получается. Говорят, что у нас какая-то несовместимость. Даже сказали, что с другими у нас получится, и мне стоит завести еще пару жен, если я хочу завести наследника». Мужчина вдруг зло глянул на меня: «А я хочу ребенка именно от Виты. Вот я и…» Мужчина снова поник. «Да уж, я кое-что слышал о несовместимости мужчин и женщин, но там все было как-то зыбко. Совершенно здоровые мужчины и женщины не подходили друг другу в чем-то неуловимом, что не могли определить никакие приборы. Разочаровавшись, разводились, строили новые пары, и тут же делали кучу детишек. А вот что им мешало делать это в первом браке, тайна великая. И что делать мне в такой ситуации?» Я снова оглядел купца. Нормальный мужчина средних лет, несколько старых переломов, пара шрамов от ран, но здоровье вполне удовлетворительное для его возраста, да и по мужской части вполне нормально. Единственное, что после слов о несовместимости вызвало сомнение, — не очень бодрое поведение сперматозоидов. Есть такой показатель у мужчин: не спрашивая разрешения, положил ладонь на живот купца в районе пупка, если ниже, могут неправильно понять. Купец дернулся, но промолчал. Я подправил работу пары желез, но скорее по наитию, чем это действительно требовалось. Понадеемся, что мужская часть обновится до состояния молодого парня, и у мужчины немного изменится гормональный фон. Каких-то явных нарушений я не видел. Убрав руку, еще раз оглядел организм купца. Я тебе кое-что подправил, но не знаю, в этом ли дело. В твой дом я не пойду и твою жену без твоего присутствия смотреть не буду. Когда ты вернешься? Купец чуть задумался. Месяца через два, не раньше. Ну и ладно, сказал я, вставая, месяца через три загляну к вам, узнаю что и как. Надеюсь, у вас получится и без моего присутствия. Как ваше имя? Вдруг спросил купец, чтобы я знал, как назвать первенца. Ленард, улыбнулся я, но об это говорить пока рано. Кстати, а как искать твой дом? В Нарене между центром и портом есть улица Лапара, а там уж всякий покажет вам дом купца Ринова. Я несколько раз повторил про себя непривычные названия и кивнул. Надеюсь, у нас у всех все будет хорошо. Уже шагая по дороге, я все никак не мог поверить в реальность нашего разговора. Это ж как надо любить женщину, что муж готов был даже на то, чтобы жена родила от другого и ладно бы от уже известного знакомого, но чтобы вот так, после краткого знакомства, настолько уверовать в мои способности в земных фильмах. Я пару раз видел подобные сюжеты, но чтобы такое случилось в этом мире, где на каждого мужчину приходится минимум три женщины, вот уж точно, неисповедимы пути твои, Нарин. До Нарина я добрался только на шестой день, можно было и вечером пятого, уже стало много пригородных усадеб и хуторов, но я решил, что шарашиться по незнакомому городу ночью, не самая лучшая идея. Так что я спокойно переночевал в небольшой рощице в стороне от главной дороги, а утром, полной силой надежд, вступил в этот город-порт. Сам город вытянулся вдоль моря, из холмов, окружающих его, просматривался почти полностью. Дорога входила в самый центр города, и было заметно довольно четкое разделение на районы. В центре много больших красивых каменных домов. Правая часть быстро теряла этажность, превращаясь в одноэтажную застройку весьма хороших домов с крупными участками, огороженных заборами. Еще дальше порт с пирсами и множеством крупных складов. Корабли просматривались не очень хорошо, но из примерно полусотни большая часть была обычными рыбацкими баркасами, и лишь с десяток можно назвать двухмачтовыми шхунами. Местных названий я, разумеется, не знал, так что назвал как вспомнилось. Скорее всего, там рыбаки и местная прибрежная торговля. Привезли что-то, сгрузили на склады, а потом развезли куда надо, и также в обратную сторону. Скорее всего, жизнь там бурлит, но мне шум и гам как раз и не нужны. Я, наоборот, настроился пожить тихо, погреть косточки на солнышке, покупаться в море. Деньги у меня есть, и можно было бы устроиться в центре, жить как приличному человеку, но мне категорически не хотелось ни с кем общаться, так что выбирать пристанище придется в левой части города. Там виднелось несколько довольно больших строений, напоминающих какие-то фабрики, но, в основном, был одноэтажный жилой сектор. Значит, мне туда. Там и люди попроще, и к морю можно было подойти поближе. А когда уже шел по улицам города, не мог отделаться от ощущения, что все это я уже видел когда-то в очень старых фильмах о черноморских городах. И чем дальше к окраинам, тем сильнее было это чувство. Были и очень ухоженные дома-усадьбы, но гораздо чаще вокруг была мешанина очень простеньких домов из песчаника или ракушечника. Каждый лепил из того, что было, и часто оградки вокруг домов заменяли колья, перевитые ивой, если вообще такая оградка была. Попадающаяся ребятня сплошь бегала босиком, в штанах и рубахах из серой материи, да и взрослые не отличались особыми нарядами. Чем дальше, тем меньше становилось брусчатки на улицах, фонари только на перекрестках. Я многое повидал во время своих путешествий, и далеко не везде люди жили в достатке, но от этого города я почему-то ожидал больше. Наверное, извечное мнение, что уж на югах-то у моря все должны жить счастливо и богато. На одной из улиц приметил таверну, которая мне чем-то понравилась. Солнце поднялось уже довольно высоко, и я решил зайти перекусить. Внутри оказалось не слишком богато, но хотя бы чисто. Народ, по большей части, уже поел и отправился по своим делам, так что в зале кроме меня была лишь пара человек. Но пирог с рыбой, который мне подали, был выше всяких похвал, сочное мясо, немного овощей, специй и соли в меру. И тесто, как я люблю, пышное, сдобное, но с хрустящей корочкой. На земле, вроде, такое называют кулебякой, а может просто пирог с рыбой, размером с тетрадный лист, толщиной сантиметров 5, но было так вкусно, что я и не заметил, как уплел весь пирог, а еще и кружка с каким-то сладко-кислым напитком. Сыто отодвинувшись от стола, я решил, что такая еда мне подходит, и можно поискать жилье где-нибудь рядом. И когда служанка подошла забрать посуду, я без особой надежды спросил: «Хозяйка, а у вас здесь можно какое-нибудь жилье снять на время?» Женщина в недоумении посмотрела на меня. «Жилье? Снять? Ну да, район не очень благополучный, да и вряд ли здесь наплыв отдыхающих, как в нашем Сочи. Ну да, я тут приехал здоровье поправить, так что на какое-то время нужна крыша над головой. Я не привередливый, так что можно самое простое, что есть, лишь бы было где поспать». Женщина снова с сомнением оглядела меня, потом медленно протянула: «Ну сейчас спрошу». Минут через 5 она привела еще одну женщину средних лет. Снова объяснение про жилье, и меня отвели к дому всего через 10 домов от таверны. Простенький, серенький, но меня отвели вглубь сада и показали самый откровенный сарай. Наверное, когда начинали строить дом, здесь была времянка, но потом ее оставили, используя как склад для инструмента, корзин и прочего барахла. Можно было заматериться, развернуться и уйти, но я только рассмеялся про себя. Почти как в общении с джиннами, надо четче формулировать свои желания. А так, все как я и просил, самое простое жилье, лишь бы переночевать. Я повернулся к женщине: «И сколько ты за это хочешь?» Женщина замялась: «И 5 серебрушек за месяц». Да уж, цена как на настоящем курорте. Я не стал спорить и обсчитал деньги. Главное, что крыша над головой будет, и есть куда вернуться. А то, что щели между досок, так здесь постоянно под 30 градусов, а так будет хоть какая-то вентиляция. Значит так, все из этого сарая вынести куда-нибудь подальше. Пыль и мусор убрать, стены изнутри побелить. Ну и какой-нибудь матрас сооруди, чтобы не на голых досках спать. Женщина, сжимавшая в кулаке неожиданные деньги, часто-часто закивала: «Конечно, господин, сейчас все сделаем». Она тут же позвала свою ребятню, но я не стал им мешать. Сейчас меня интересовало только море. Чтобы не потеряться, узнал название понравившейся таверны, для ориентира. Ну а потом начался слалом в сторону моря. Идти не очень далеко, минут 20, но в кривых улочках, переулках и случайных проходах между сараями легко можно было заблудиться. Пока у меня был главный ориентир – море, а вот возвращаться будет уже труднее. А вот море меня разочаровало. Вернее, море как раз было как ему и положено. Синяя чистая вода, невероятный воздух, но вода довольно прохладная, хотя уже начало местного лета и жара под 30. У самого берега довольно резкий перепад, и домишки стояли вплотную к этой террасе. Сам пляж покрыт сплошной галькой, и шириной всего с полсотни метров. Да и оглянувшись по сторонам, понял, что я здесь единственный идиот, решивший позагорать и искупаться. Виднелись рыбацкие лодки, вытащенные на берег, что-то промышлявшие дальше в море, но идиотов, лежащих на гальке, не было. Стало доходить, что отдыхающих, желающих погреть живот, и для этого приехавших с другого королевства, здесь по умолчанию быть не может, а для местных это просто водоем, в котором они ловят рыбу. Даже мальчишек не было видно. Вроде бы плевать, мне компания не нужна, но меня вдруг переклинило, что купальных плавок у меня нет, а лезть в воду в единственных кальсонах как-то не камильфо. Ну и что теперь делать? Пришлось поворачиваться и идти туда, где никого нет. Получилось не сразу. Пару километров вдоль берега то одиночные дома, то небольшие поселки рыбаков, и почти везде рыбацкие лодки. Может и правильно, мало поймать рыбу, надо ее еще и продать, чтобы собственной семье было что есть, кроме вечной рыбы. А где это сделать, как не рядом с большим городом? А километра через 3 рыбацкие дома исчезли, но и берег, вернее, перепад от земли к воде, стал круче. Какое-то время я шел по тропинкам вдоль берега, потом даже дорога появилась, но она постепенно уходила от береговой линии, и я снова стал пробираться вдоль обрывов, надеясь найти удобное место. И такое место нашлось. Не знаю, как это назвать, то ли маленькая бухточка, то ли просто изгиб берега, но получилось примерно 100-метровое вдавление моря в берег. Сам берег, примерно 5-метровый обрыв. Края, вздыбленные скалы, а пляж, куда я спустился, представлял из себя сплошную гальку. Но волн почти не было, вода заметно теплее, чем в городской черте, и я мысленно возблагодарил кого-то в небесах за такой подарок. Для меня почти идеально, пляж закрыт со всех сторон, кроме моря, и я мог делать что угодно. А то, что Галька, так тьфу на нее, десяток дробящих заклинаний из земляной серии, и у меня уже персональный пляж с чистейшим песком. Единственный минус, что бухточка сравнительно далеко от города, и добираться придется не меньше часа. Ну и что, я абсолютно свободен, не связан никакими обязательствами, так что даже такую ходьбу можно рассматривать как дополнительную тренировку для поддержания физической формы. Кажется, японцы доказали, что человек для здоровья должен проходить в день не меньше 10 тысяч шагов. Даже если я вообще ничего не буду делать, кроме как ходить на пляж и обратно, это будет мне только на пользу. Ну а дальше было то, о чем я, наверное, мечтал всю свою жизнь. Я сбросил с себя всю одежду и совершенно голый вошел в воду. И уже лежа на спине, убаюканный легкими волнами, понял, это и есть счастье. Именно так надо жить, отрешившись и наплевав на все суетное. Все это где-то далеко и не стоит моего внимания. А настоящее, это здесь, погружаясь в воду и наслаждаясь каждым мгновением. Ну а наплававшись, улечься на горячем песке, это вообще полный. Пару часов я наслаждался морем и солнцем, а потом жизнь вернула меня к реальности. Во-первых, я захотел жрать. Именно жрать, словно организм вдруг вспомнил, что он живой, и что он очень хочет кушать. Во-вторых, мне начало печь кожу. Да, такая банальщина, с которой сталкивается любой отдыхающий в первый день на море. Но с этим я разобрался быстро, просто направляя энергию по всей коже с приказом снять перегрев и возможный тепловой удар. В-третьих, я озаботился сохранностью своих колец. Такая мелочь, но отдыхая на песке, нечаянно коснулся одного из своих колец, и мне очень не понравилась легкость, с которой оно крутилось на пальце. Сразу вспомнились сотни историй о потерянных на пляжах кольцах и прочих украшениях. Я, конечно, могу еще сделать такие же, но зачем бездарно тратить время и нервы, если можно заранее побеспокоиться о сохранности моих боевых артефактов. Да и перстень первого хранителя болтался на груди, ничем не прикрытый. А если кто случайно придет и случайно увидит, может и не придаст значения, не поймет, что он увидел, но зачем создавать проблемы на ровном месте. Так что обратно я отправился пораньше. И если в бухточку я шел часа полтора, то обратный путь занял почти 3 часа. Пока дошел до города, пока разобрался, какими закоулками идти до моей таверны. Зато по дороге сделал 3 полезных дела. В лавке, торгующей тканями, прикупил 2 больших куска самой дешевой ткани, типа мешковины. Один кусок планировался как небольшой навес на пляже, все-таки после обеда солнце жарило немилосердно. В лавке Скорняка мне за 1.5 часа и 2 серебрушки сшили очень симпатичный кожаный мешочек с завязкой, подвешенный на витом шнуре из чего-то вроде шелка. Получилось очень симпатично и очень прочно, и я сразу сложил туда все свои кольца, да еще и 10 золотых добавил. Теперь, что бы со мной ни случилось, самое дорогое всегда будет со мной. А еще на каком-то раскладе прикупил весьма симпатичную соломенную шляпу. Не сомбреро, конечно, но хотя бы голову не будет печь. Добравшись до таверны, долго сидел, насыщаясь тушеным мясом и очередным кувшинчиком морса. Да и интересно было приглядеться к возможным будущим соседям. В общем-то, ничего особенного. В основной массе работяги, как и я, пришедшие поужинать, было несколько более богатых посетителей, похожих на приказчиков или каких-то чиновников. Была и парочка подозрительных личностей, куда ж без них, но вели они себя тихо, так что я решил, что такой район мне подходит. Если меня не будут трогать, то и мне не придется никого трогать. А когда вернулся в свой сарайчик, там уже было чистенько, светленько от свежей побелки, и даже большой тюфяк с сеном лежал на одной из лавок. Я сразу накрыл его купленным куском ткани и решил, что пока меня такая обстановка устраивает. На улице тепло, сверху не капает, голову преклонить есть куда. Я сыт, здоров, что еще надо? Наверное, что-то надо еще, но пока это меня не волновало. На улице быстро стемнело, но спать не хотелось, и я устроился у стены на лавочке, прислушиваясь к звукам города. Все знакомо, где-то пели, где-то ругались, но не сильно. Опускалась прохлада, и вдруг резко обострились запахи. Что-то терпкое, сладкое, еще что-то. Может, цветы, травы или какие-то растения, а еще звезды на небе стали очень яркими. Я слышал, что такое бывает в южных широтах, и связано то ли с воздухом, то ли еще с чем. Я во время своих путешествий много ночей провел, сидя у костра и разглядывая небо, но такого сочного, контрастного я еще не видел. А может, все дело в новизне, как у любого, первый раз приехавшего на море. Новизна, необычность, предвкушение чего-то хорошего, вот восприятие и обостряется. Да и, будем радоваться тому, что есть, не пытаясь найти причину. В такой тишине хорошо думается, но сегодня в голове мыслей вообще не было, ни о прошлом, ни о будущем. Я просто наслаждался покоем и впитывал в себя ощущения здесь и сейчас, и спать я лег с покоем в душе, и уснул в тот же миг, как голова коснулась подушки. Следующий день прошел гораздо более приятно. Позавтракав в таверне, сразу прикупил пару пирогов с разной начинкой, большую бутыль с морсом и бутыль с растительным маслом. Не знаю из какого растения, но мне оно было нужно лишь в качестве крема напитки, чтобы смазывать кожу от пересыхания. Добрался до своего пляжа за час и начал наслаждаться жизнью. Искупаться, позагорать, намазаться маслом, прогнать энергию по коже, чтобы не было ожога, и чтобы загар лучше ложился. Я, вообще-то, не смуглый, но с помощью моей магии загар буквально прилипал ко мне. Уже к вечеру кожа выглядела так, словно я провел на пляже минимум неделю. Захотелось есть, так пироги есть и морс. Просто лежать вскоре надоело, и я отправился обследовать свою бухточку. Прошелся по бережку, залез на пару скал, но ничего интересного не нашел. Никаких старых развалин, никаких намеков на спрятанные сокровища. Полез в воду, стал нырять, пытаясь увидеть что-нибудь интересное, и тоже ничего не нашел. После этого развлечения им стало проплыть от одного края бухточки до другого и обратно. На следующий день прикупил рыболовные снасти, соорудил удочку, просидел полдня, но добычей стали лишь пара мелких рыбешек, и я все выкинул, и удочку, и рыбешек. Нужно было чем-то занять себя, и тогда я ударился в медитацию. Даже не совсем в медитацию, а даже не знаю, как это назвать. У японцев, например, есть сад камней, садятся и просто сидят, созерцая. Какой-то смысл в этом был, но я в свое время не удосужился разузнать, какой истинный смысл в это вкладывается. У меня получилось по-другому. Сгреб песок холмиком, чтобы удобнее было сидеть, и теперь часами смотрел на море. Все испытывают благоговение, когда смотрят на море, его простор и силу. Мне никуда спешить не надо, и я проводил часы, впитывая ощущение силы. Не знаю, что было причиной, но мозги у меня словно прочищались. Пустота в голове ведь может быть разной, отупелая от усталости, переутомления от боли, горя, а у меня стала какая-то прозрачная, и чувства обострились, и словно видеть лучше стал, все вокруг стало каким-то четким, ясным, трудно объяснить словами, а вот думать ни о чем не хотелось, организму нравилось просто бездельничать, устал сидеть, можно поплавать, устал плавать, можно полежать, позагорать, а можно перекусить чем-нибудь вкусненьким. Так я наслаждался жизнью целых 5 дней, а потом, вдоль берега моря неспешно ехали 4 всадников. Впереди 2 молодые женщины, за ними 2 мужчин. Женщины одеты в костюмы для верховой езды, бриджи, легкие блузки, шляпки от солнца. У мужчин одежда добротная, но попроще. Ехали неспешно, поглядывая по сторонам. Выехали на прогулку утром, но время уже близилось к обеду, становилось жарко, и решили вернуться, но не по дороге, а проехаться вдоль берега моря в надежде на освежающий морской бриз. Все время ехать вдоль воды не получалось, постоянно дорогу преграждал обрывистый берег, и теперь ехали вдоль кромки обрывов, наслаждаясь видами. И вдруг одна из девушек резко натянула поводья и указала рукой куда-то вниз. «Смотрите, мертвяк!» Остальные тоже подъехали к краю обрыва. Внизу, на пляже, в большом круге непонятно откуда взявшегося здесь песка лежало очень загорелое мужское тело. Лежало на животе, руки вытянуты над головой, и мужчина был совершенно голый. Никаких признаков вещей рядом не было. После молчаливого разглядывания та же девушка негромко сказала, «Штормов последнюю неделю не было, так что с ним случилось? Просто утонул, а где его одежда? Может, ограбили, раздели и здесь бросили?» Откликнулась вторая, «Так крови и ран не видно, да и лежит он спокойно, словно спит. Возиться с мертвым телом никому не хотелось, и можно было ехать дальше, но любопытство взяло вверх, и вторая девушка оглянулась на мужчин. «Гастер, спустись вниз». «Посмотри, что там такое». Один из мужчин тут же спрыгнул с лошади, отошел чуть в сторону, где был заметен не такой крутой склон, по которому можно было спуститься, и заскользил вниз. Остальные внимательно наблюдали за ним. Блин, лежал, никого не трогал, задремал даже на солнышке, и вдруг ощутил довольно чувствительный не то пинок, не то толчок в бок, и довольно грубый мужской голос рыкнул над головой. «Эй, ты живой? Я уже привык, что это мой персональный пляж, что здесь в принципе никого не может быть кроме меня», и не сразу сообразил, что это происходит со мной, и снова чувствительные толчки в бок. «Эй, просыпайся, похоже, все происходило в реальности, и придется все-таки вставать». Я уже отвык от грубости по отношению ко мне, и пока вставал, в душе стала подниматься ярость к неизвестному грубияну, позволившему такое. Да и любой отдыхающий на пляже, которого подняли пинками, тоже не испытывал бы добрых чувств. Когда я все-таки встал, в нескольких шагах от меня стоял довольно крепкий мужчина средних лет в чем-то вроде костюма для верховой езды, и сразу наезд на меня. «Кто такой, что здесь делаешь?» Возможно, он имел право задавать такие вопросы, но не здесь и не мне. Стараясь сдерживать рвущееся раздражение, я невольно набычился. «Ты решил оборвать раньше времени отмеренные тебе дни жизни?» Такую фразу в переводе на земной можно, наверное, было бы перевести «как тебе жить надоело», но я старался быть по возможности вежливым даже в такой ситуации. Мужчина крепче меня, но я в любой момент мог его усыпить, парализовать, закопать в землю, сжечь плазмой, огненными заклинанием, превратить в ледышку, и теперь его жизнь зависела только от его поведения. Вряд ли он испугался голого парня, облепленного песком, да еще и имея на поясе довольно большой кинжал, но он отступил от меня еще на пару шагов и уже почти нормальным голосом сказал: «Меня зовут Гастер, я слуга леди Ирилы, дочери графа Марина». Мужчина кивнул куда-то вверх. Я невольно повернул голову и увидел на обрыве моего берега троих всадников. Две девушки и мужчина. Леди Ирила совершала конную прогулку, и здесь мы заметили валяющееся на самом берегу голое тело. Леди Ирила послала меня узнать, что случилось. Ну что ж, почти оправдался, и если бы не чувствительные толчки сапогом, можно было бы только сказать спасибо этой Ириле за внимательность и заботу. Ярость стала спадать. «Передай леди Ириле, что со мной все в порядке. Я путешественник, и приехал сюда поправить свое здоровье. А почему ты голый?» «Я приехал принимать солнечные и морские ванны, и для здоровья гораздо полезнее, если делать это обнаженным, не мешая солнцу одеждой. Поэтому, чтобы не смущать других видом своего тела, я уединился в этой бухточке». Оправдываться непонятно в чем надоело, и следующие слова невольно получились шипящими. «Еще вопросы?» Мужчина открыл рот, но тут же передумал. «Благодарю, господин, я все передам своей госпоже. Ну и ладушки». Я немного понаблюдал, как этот Гастер карабкался наверх и снова улегся на горячий песок. Вот уж не знаешь, то ли материться, что лезут, когда не просят, то ли порадоваться, что есть еще люди, которым не совсем наплевать на ближнего, возможно, оказавшегося в беде. Но не ругаться, не бежать благодарить я не собирался. Сейчас меня интересовали всего три вещи: море, песок и солнце. Все остальное осталось где-то очень далеко и меня не касалось. Кто знает, когда я еще смогу позволить себе такой отпуск. Девушки внимательно наблюдали, как слуга подошел к лежащему телу, как это тело вдруг начало вставать, оказавшись довольно симпатичным парнем. Слов было почти не слышно, и когда парень снова улегся, все внимание переключилось на карабкающегося по склону слугу. Наконец он выбрался и подошел к госпоже с докладом. «Это приезжий, госпожа Ирила», — начал он докладывать, сказал, что приехал поправить здоровье. «А почему голый?» — не удержалась от вопроса хозяйка. Сказал, что без одежды получает больше пользы, поэтому забрался сюда, чтобы не смущать других. «Он такой больной, может, его надо к лекарю отвезти?» Гастер чуть поморщился. «По нему не скажешь, что у него что-то болит». Вставал легко, тело гибкое. Да и глянул потом так, что с таким лучше не связываться. Все снова посмотрели на лежащее внизу неподвижное тело. Не связываться, вот с этим, но стоять и смотреть, ожидая непонятно чего, было глупо, и девушки повернули лошадей. Отъехали немного, и первую условно прорвало. «Нет, Ирила, ты видела, стоит совершенно голый, и даже прикрыться не пытался, словно нас там вообще не было. Совсем мужчины последний стыд и совесть потеряли». Вторая чуть улыбнулась горячности подруги. «И что же ты, Танти, увидела такого, что раньше никогда не видела?» «Я, все я видела и не раз, но все равно это неприлично. Мог хотя бы ладошками прикрыться. Так он нас не сразу заметил, и прикрываться было уже поздно. Мне вот другое интересно, а где его одежда? Он что, везде голый ходит? Она оглянулась назад. Гастер, ты там хоть какую-нибудь одежду видел? Да, госпожа, была сложена стопкой у самой стенки. Уже хорошо, буркнула девушка, а мне вот интересно другое стало, что он там говорил про пользу солнца, для которой он должен был быть голым. Может, он какой-нибудь солнцепоклонник? Да не похоже, отозвалась Танти, он же про лечение говорил. Но это как же тяжко он болеет, что пришлось довести себя до состояния головешки. Не, я лучше сразу помру от самого простого насморка, чем буду портить свою кожу. Ирила покосилась на цветущую молодостью подругу. Ну, тебе это пока не грозит, ни болячки, ни загар. Да и целители всегда помогут, она помолчала, а знаешь, мне его загар понравился, такой прям сочный, а еще он, похоже, мазал кожу маслом, как наши борцы перед схваткой, прям такая гладкая, отливающая, и когда он наклонялся или ложился, мышцы не сильно, но проступали сквозь кожу. Танти задумалась, вспоминая, ну да, стройный, гибкий, даже немного симпатичный, еще бы он штаны одел, было бы совсем хорошо. «Додались тебе его штаны», усмехнулась Ирила, «есть там что-то лишнее, болтается, ну и пусть, зато когда обнимет, прижмет, целовать начнет, то это лишнее сразу станет нужным и приятным. Девчонки такое иногда рассказываю, что не знаешь, то ли челюсть держать, отвисающую от удивления, то ли уши закрывать, чтобы не слышать, что они с мужчинами в постели вытворяют». Танти вдруг стала краснеть, «У меня если что и будет, то точно не с таким коричневым. А ты что, ночью в постели его рассматривать будешь?» Девчонки рассказывают, что там как-то не до этого, и расхохоталась. «Да ну тебя!» Танти обиделась и предпочла отвернуться. «А я как-то и не понял, как мне относиться к этому маленькому происшествию. Наверное, все-таки надо порадоваться за доброе сердце девчонок и сказать им спасибо, ведь не проехали мимо, увидев мое голое валяющееся тело. А если бы мне и в самом деле было плохо, я был ранен и без сознания?» «Не, девчонки однозначно молодцы». Остаток дня прошел в привычной лени и неге, и следующий день начался, как я уже привык. И вдруг ближе к обеду снова появилась эта леди. На этот раз в сопровождении только одного слуги. Я невольно был настороже, и когда слуга заскользил по стенке, повернулся на бок, разглядывая его. На этот раз обошлось без грубостей. Не доходя до меня нескольких шагов, слуга остановился. «Моя госпожа, леди Ирила, хочет познакомиться с вами господин». Я опешил. «Где я и где дочь графа?» С чего ей приспичило знакомиться с голым парнем? «Зачем?» — на всякий случай спросил я. «Она сама вам все объяснит», — нейтрально ответил Гастер. Я посмотрел наверх. «Да уж, сидит, не уезжает, смотрит на меня. И что ей от меня надо?» «Ладно», — буркнул я, вставая, «сейчас поднимусь». Слуга кивнул и ушел, а я двинулся к стенке, у которой лежала моя одежда. По правилам приличия надо бы было одеться, хотя бы штаны натянуть, но мне было лень. Тем более, что я недавно искупался, и натягивать штаны на мокрое тело, то еще удовольствие. Сделал проще, взял рубаху и завязал перед собой в качестве передника. Самое дорогое прикрыто, а то, что задница голая, так эта леди меня уже два раза застала в самом откровенном наряде, и что-то незаметно, чтобы она покраснела или отвернулась, когда я поворачивался к ней передницей. Когда вскарабкался наверх и подошел поближе, смог получше рассмотреть леди. Ничего так, довольно симпатичная девчонка лет 20. Волнистые черные волосы, как у многих здесь, очень приятные ножки, обтянутые бриджами. Светлая свободная блузка скрывала грудь, но чувствовалось, что она есть. На голове небольшая шляпка, обвитая легким шарфом, опускающимся за спину. Мордашка еще детская, но взгляд выдает человека, уже начинающего привыкать к власти и почтению со стороны окружающих. Я на автомате чуть склонил голову в поклоне. «Добрый день, госпожа». Что удивительно, девчонка тоже чуть склонила голову в поклоне. Вежливость аристократки, после молчаливого разглядывая меня и моего наряда, наконец заговорила. «Кто вы?» «Зовут Ленардом». «Много слышал о благотворном воздействии солнца и морской воды на побережье, вот и приехал сюда из Марнуна поправить здоровье». «Приехали из такой дали только, чтобы полежать на берегу?» «Ну, я невольно усмехнулся, мои болячки скорее умственные и нервические, так что лекари посоветовали много моря, солнца, свежего воздуха, много прогулок, ну и хорошее питание по возможности. Вы и так уже чернее, чем крестьяне, работающие на полях. Это про запас, снова улыбнулся я. У нас на севере любой загар исчезнет очень быстро. Вы добирались сюда пешком? По-разному. Где-то пешком, где-то удавалось в дилижансах или на телегах. И в каких города вы бывали? Ну, я задумался, вспоминая названия, если по порядку. Перечислил десяток названий, хотя для чего ей это? Девушка в задумчивости смотрела на меня, потом словно кивнула своим мыслям. Хорошо, так и сделаем. Я не успел удивиться, кто и чего сделает, как она продолжила: у меня в усадьбе сегодня будет вечеринка, и я приглашаю вас на нее. Я в шоке смотрел на довольно улыбающуюся девушку. Госпожа, мой отец был торговцем, я тоже простой человек. Ваше приглашение – честь для меня, но я совершенно не умею общаться с аристократами и буду на вашей вечеринке совершенно лишним. Я даже не представляю, что надо будет говорить. А чего там представлять? Продолжала улыбаться девушка, на вечеринке будет только молодежь, мои ровесники. Расскажите, где были, что интересного видели и слышали. Можете рассказать про ваш метод лечения. Думаю, всем будет интересно. Она что, издевается? Госпожа, я сделал еще одну попытку отбрехаться, у меня даже нет приличного костюма. Ничего, девушка откровенно наслаждалась ситуацией, можете прийти прямо так, как сейчас. Сразу и расскажете, и покажете полученный результат. Жду вас в 7 вечера. Она уже стала поворачивать коня, и я, уже смиряясь с неизбежным, спросил: а где хоть ваша усадьба? Почти в центре города. Спросишь про усадьбу Марина, тебе всякий покажет. Вечеринка. Девушка со слугой ускакали, а я остался в растрепанных чувствах. Это что сейчас было, это где и когда было, чтобы после 5 минут разговора дочка графа позвала к себе в гости? О таком могут мечтать даже дворяне, а я, всего лишь посверкав голой задницей, такое приглашение получил. А может, как раз в ней и дело? Судя по улыбкам Ирилы, она, похоже, решила пригласить меня в качестве шута. А что, голый парень, пытающийся подвести под свою наготу какое-то странное псевдонаучное обоснование, чем не развлечение для скучающей молодежи? Тем более, что у аристократов ценится светлая кожа, а я на общем фоне буду выглядеть как какой-нибудь дикарь из местной Африки или дебри Амазонки. Спрашивается, а нахрена мне нужно выставлять себя в роли шута? Меня ведь пригласили, а не под конвоем поведут. Плюнуть и забыть про приглашение, а на возможные обиды или даже месть мне с высокой колокольни. Сюда я больше не приду, и вряд ли Ирила будет искать меня по городу. У нее свой круг общения, у меня вообще никакого, если не считать постоянных посетителей таверны, где я столуюсь. Или все-таки сходить? Я уже достаточно отдохнул, и как всякого отдыхающего меня начинает тянуть на поиски приключений. Только я почти не пью. К женщинам последнее время меня почему-то тоже перестало тянуть. Наверное, вся сила в мозги ушла, азартными играми не увлекаюсь. Наверное, надо придумать себе какое-то новое задание, новую цель, но какую? После подземелья замка Бунжи у меня сейчас в голове какая-то пустота, словно все, что нужно, я уже узнал, и больше мне стремиться ни к чему. Но ведь так не бывает, во всяком случае, со мной. Как-то так получалось, что я всегда находил для себя что-то новое, интересное, а потом это все раскручивалось, и могло привести к совершенно неожиданному результату. Может, как раз эта вечеринка даст мне новые интересы, новое направление в этой жизни, а то, что там меня постараются использовать как шута, мальчика для битья или еще чего, так тьфу на них. Любые обиды страшны для тех, кому хорошие отношения окружающих важно для последующей жизни, карьеры. А если я заранее знаю, или хотя бы подозреваю, как ко мне отнесутся, то любая колкость будет выглядеть как глупая реплика не очень умелого актера. Вот и посмотрим на жизнь местной богемы. Хотя нет, богема – это что-то окололитературное, околотеатральное, околохудожниковское, а у Ирилы соберутся. А хрен знает, кто там у нее соберется. Ладно, решено. Схожу и посмотрю, может, сам немного развлекусь. Может, там и доступные женщины найдутся, и они смогут что-нибудь разбудить во мне. Меня позвали на 7 вечера, но я прикинул, что пока доберусь до города, пока найду какую-нибудь баню, пока помоюсь, несколько часов точно пройдет. А еще было бы неплохо самый простенький, но новый целый костюм себе прикупить. На мнение окружающих мне наплевать, как и им на мой внешний вид, но мой дорожный костюм, хоть он и качественный, целый, стал достаточно грязным, и идти в таком как-то не совсем удобно. В любом другом месте я бы даже не подумала такой мелочи, но когда девушка приглашает в гости персонально тебя, то включаются вбитые в мозги правила культурного поведения. Я в далекой молодости перед первыми свиданиями даже шею мыть начал, а стрелки брюк мылом промазывал, чтобы они дольше держались, и перед каждым свиданием брюки гладил. Ужас, но до сих пор вспоминать об этом приятно. Ностальгия молодости, что ли?